А публика ломала себе голову, что там случилось с дамой в паланкине. Об этом оставалось только гадать, так как из-за тени ничего, кроме бледного лица, прижатого к стеклу дверцы и неподвижно глядящего на бутылку, не было видно. «Но в чем же смысл этого зловещего кукольного представления?» — спросила шепотом синее домино и боязливо прижалась к юнкеру Гансу. Взволнованные маски приглушенными голосами обменивались впечатлениями. «Какого-то буквального смысла пантомима, конечно, не имеет. Лишь те вещи, в которых нет ничего надуманного, сугубо рационального, могут найти скрытый ход к человеческой душе», — выразил свое мнение Саламандр. «И как есть люди, которые при одном взгляде на водянистую секрецию бескровных трупов со стоном наслаждения содрогаются в оргазме, точно так же есть и... Короче говоря, ужас и эротика растут от одного корня», — прервала его летучая мышь. «Но поверьте, я вся дрожу, как в лихорадке. Меня душит невыносимый кошмар, от которого я никак не могу освободиться. Он облепляет меня толстым слоем какой-то инфернальной ваты. Это что, тоже от пантомимы?» «Нет, это исходит от князя Дараша Кога. Почему у него такой подчеркнуто безучастный вид? И лишь иногда его лицо передергивает странный тик. Здесь происходит что-то ужасное, и что бы вы ни говорили, вам не убедить меня в обратном». «Известное символическое толкование всего этого я, тем не менее, могу дать, а то, что ты сейчас сказала, только подтверждает его», — вмешался Меланхтон. «Разве не олицетворяют собой человек в бутылке, заключенную в нас душу, которая, бессильная что-либо сделать, вынуждена наблюдать, как нагло забавляются чувства, марионетки, и все с роковой неизбежностью тонет в омуте растленного порока?» Громкий хохот и аплодисменты прервали его. Судорожно царапая ногтями горло, Пьеро скорчился на дне бутылки. Потом вскочил и в безумном отчаянии стал указывать то на свой широко открытый рот, то наверх, на пробку, и, наконец, повернувшись к публике, умоляюще сложил руки. «Он хочет пить! Еще бы! Такая огромная бутыль и ни капли шампанского! Эй, марионетки, ну-ка дайте ему прополоскать глотку!» — крикнул кто-то из зрителей. Все засмеялись и захлопали в ладоши. Пьеро подпрыгнул, разорвал на груди свой белый костюм, сделал какое-то судорожное движение и во весь рост рухнул на дно. «Браво, браво, Пьеро! Великолепно! Дакапо, дакапо!» — ликовала толпа. Но так как человек в бутылке не шевелился и никак не реагировал на крики бис, аплодисменты постепенно стихли, и общее внимание обратилось к марионеткам. Они по-прежнему стояли в тех же неестественных позах, только теперь в них ощущалось напряжение, которого раньше никто не замечал. Казалось, они ждали чьей-то реплики. Горбатый карлик с белым как мел лицом украдкой скосил глаза на князя Дараша Кога. Перс не шевельнулся. Выражение его лица было каким-то утомленным. Тогда один из мавров неуверенно подошел к паланкину и открыл дверцу. И тут произошло нечто чрезвычайно странное. Негнущееся женское тело с глухим тяжким стуком выпало на помост. Мгновение, мертвая тишина, потом раздался многоголосый вопль, зала бушевала. «Что это? Что произошло?» Марионетки, обезьяны, музыканты — все бросились к телу, маски карабкались на сцену. Княгиня, жена Дараша Кога, втиснутая в металлический каркас, лежала совершенно голой. Там, где сталь врезалась в тело, набухли страшные синие отеки. Шелковый кляп торчал во рту. Все замерли, как парализованные. «Пьеро!» — полоснул по залу чей-то крик. «Пьеро!» Какое-то безумное, неопределенное предчувствие, как удар кинжала, пронзило сердца. «Где князь?» Воспользовавшись общим замешательством, Дараш Ког бесследно исчез. Меланхтон забрался на плечи юнкера Ганса. Напрасно. Поднять пробку он не мог. А маленький воздушный вентиль был завинчен. «Так разбейте же стенки! Быстрей, быстрей!» Голландский ратман выхватил у красного палача топор и одним махом запрыгнул на сцену.